«Ну, значит, такое дело у нас вышло», — начал Ефим. «Прибегли ко мне ранком бабы, голосят, ничего не поймешь». «Ой, а шо в экономии было?» Собрались бабы около коровника, кричат, плачут, требуют пана. «А Павлуха-то матюшкины нияк их до пана не допускают!» Быстро-быстро затараторила Федорка. Но Дмитро поднял на нее суровый взгляд. «А ну, помолчи, когда старшие говорят!» И Федорка, притиснувшись спиной к перилам, моментально закрыла рот. «Ну, я это дело давно знал, только не хотел зря народ мутить!» Начал опять Ефим. «А дела такие, что задумал наш пан продавать своих коров. Ну, известно людям, что коровы у пана породистые, молока дают много. Купить, значит, всем охота. И цену пан положил подходящую, без запроса. А кто купит? У бедноты какие гроши? Ну, значит, собрались кулаки, давай записываться. Кому две коровы, кому три, за наличный расчет. А бедняцкому населению обидно это. Побегли наши бабы до Павлухи. Дай, говорят, на выплат хуч солдаткам, вдовам с сиротами. У них мужья на войне побиты. Мы, говорят, все равно на пана работаем. Так ты нам не плати, а засчитай эти гроши за коров. Ну, Павлуха, известно, давай насмешки над ними строить. Кулачье тоже стоит, смеется. Вы, говорят, раньше клад выройте, а тогда и приходите. Ну, бабы в слезы и к пану. А пан разговаривать не хочет, обеими руками отмахивается. У меня, говорит, по всем хозяйским делам приказчик Павло. Идите к нему, а я этим делом сам не займаюсь. Ну, вот, значится, прибегли бабы ко мне. Иди, да иди, Ефим, к пану ото всего общества. А мне как к пану идти? Ефим развел руками и покачал головой. Меня паны на порог не пустят, уж не говоря о Павлухе. Почему же, удивилась мышка, неужели из-за Маринки? А как же, усмехнулся Ефим. Голова его с прилипшими ко лбу завитками тяжело оперлась на руку. Голубые глаза из-под кустистых бровей обвели всех грустным взглядом. «Из-за Маринки не пустит. Давнее это дело. А как стал мне врагом Павло, так и по сейчас лютый враг. Ну и пан, конечно, брехуном считает. Ведь когда утопилась Маринка, пошел я к пану и все, как на духу ему рассказал. Так и так было, пан». Сам я слышал, как Павлуха над Маринкой издевался, из дома ее гнал на погибель. Ефим махнул рукой. Но не поверил мне пан. Павлуха в тот час над гробом поклялся, что ни словечком не винен, а я брехуном остался. Все люди на селе правду знают, а пана слеп и оглох. У него Павлуха как был прежде, так и сейчас правая рука. Ефим замолчал. Все тоже молчали. Динка в упор рассматривала солдата. Расстроенная мышка отозвала ее в комнату. «Ну что ты уставилась на этого человека? Что у тебя за привычка? Это же, наконец, прямо невежливо. Он крутит головой туда-сюда. Что тебе от него нужно?» Напала на сестру мышка. «Да ничего не нужно. Просто так я думала о его жизни и вообще... Я его еще не видела, только Федорка мне рассказывала. Шепотом оправдывалась Динка. Смотри, Динка, это уже не в первый раз, ты все-таки следи за собой. Я просто не знала, как тебя вызвать. Ну ладно, ничего ему не сделалось от того, что лишнюю минуту на него смотрела. Пойдем, там дело, ты с глупостями пристала. На террасе решался вопрос, кому идти к пану. Кто лучше может уговорить его дать на выплату коров, хотя бы вдовам-солдаткам, у которых много детей. Когда б Марина Леонидовна дома была, так она лучше всех поговорила бы. Но ее нет. А Леня пана и в глаза не видел. Ни он пана, ни пан его, задумчиво рассуждал Ефим. Нет, почему? И он меня видел, и я его так, в лесу. Встречались, конечно, Он на линейке, я на бричке –